Глава 22. Завидная добыча для любого Киару. У меня на языке вертелись, если не сотни, то десятки-то вопросов уж точно. Но я решила повременить, пока мы не окажемся на отдельном корабле, летящем в сторону Земли. Или в какую-нибудь другую сторону. Так как что-то мне подсказывает, что Киару не очень-то хочет подчиняться решению этого их совета. И в чем-то их подозревает. Впрочем, неприятности начались раньше, чем я ожидала. Мы только-только поднялись на борт выделенного нам корабля. И там на нас и напали. Подло и вероломно. Я вообще не успела понять, что произошло, кажется. Айрдана вырубили парализатором. По крайней мере, я надеялась, что он жив. К моей голове приставили что-то похожее на оружие. Только похожее или в самом деле оружие, я, понятное дело, решила пока не выяснять. «Не бойся», — сказали мне. «Я лишь кое-что проверю. Вытяни руку». Я послушно вытянула, мысленно прощаясь с конечностью на всякий случай и отчаянно кося глазами в попытке разглядеть напавшего. Он чуть переместился вперед, чтобы приложить к моей ладони какой-то приборчик, с виду вполне безобидный, а на деле колющийся. «Ай!» — сказала я, отдергивая руку. «Какая нежная землянка!» — совершенно без всякого раскаяния сказал этот гад. «Подождем 3 минуты. И если Нхас наврал, то я тебя отпущу вместе с Айрданом на все 4 стороны». «А если не наврал?» — спросила холодея и начиная раскаиваться, что уговаривала Киару не убивать Хики. Он бы, скорее всего, все равно не успел. Но мне теперь даже за само намерение обидно. Интересно, что он такого наплел, пытаясь спасти свою жизнь? Или же торгуясь за свободу? И почему не сказал мне? Вот же тварь! Тогда я заберу тебя себе. И ты не взорвешься вместе с кораблем. И вот с этим неудачником. Это он явно о моем Киару. И что-то мне подсказывает, что уже самое время паниковать. А еще лучше что-нибудь придумать, какой-нибудь гениальный план спасения всех и вся. Но, как назло, в голову ничего не идет. «Надо же! И правда не соврал!» — удивленно-радостно сказал голос. От моей головы убрали оружие, и в поле зрения, наконец, нарисовался руанец. Он, кстати, тоже был с серебряными волосами. Возможно, это отличительный признак всех Киару или просто распространенный цвет. «Давай договариваться», — миролюбиво предложил он. «О чем?» — настороженно спросила, стараясь не смотреть на лежащего без сознания Синеглазого. Сразу тянула расплакаться. «Зачем я вам?» «Что ты вообще знаешь о Киару?» — в ответ поинтересовался он, устраиваясь в кресле пилота и не преминув пнуть лежащего без сознания Айрдана. «Садись, я разрешаю». «Не время показывать характер», — решила я и послушно села. Хорошо, еще второе кресло было недалеко. Но я бы и на пол села. Какие права мелочи это все? «Ничего», — честно призналась. «Хм», — сказал мой собеседник и бросил презрительный взгляд на своего бессознательного соотечественника. «Если вкратце, то Киару — это улучшенный вариант руанца. Но вот беда. Рождаемся мы крайне редко. И это исключительно дело случая. Родиться в семье будущий Киару или обычный руанец? А я-то тут при чем?» Аккуратно полюбопытствовала, с надеждой поглядывая на Айрдана. «Вдруг, пока я тут зубы заговариваю его коллеге, он очнется и что-нибудь предпримет». Хотя, если вспомнить, сколько огромный рук тогда пребывал без сознания. Эх! «Ты родишь мне Киару!» Без тени сомнения выдал этот псих. «Надо только чуть-чуть тебя доработать». «Доработать меня? Ага. То есть закончить то, что не получилось у Лалиры, добить. Хотя ее интересовал исключительно вирус, а не мое благополучие. Так что, может, тут у меня шансов выжить чуть больше. Если не принимать во внимание, что я не собираюсь соглашаться». «И зачем мне это?» — спросила я, стараясь не показывать своего отчаяния. «Я щедрый», — сказал он и очень неприятно улыбнулся. Хотя, наверное, думал, что приятно. Глаза у него были неприятные, бесцветно белые. Мой Киару куда красивее. И если уж рожать маленьких киарчиков, то хотелось бы от него. Вот только обстоятельства как-то вышли из-под контроля и вообще взбесились. «Что бы ни пообещал тебе Айрдан, я дам в два раза больше. Чего ты хочешь?» «Может, я люблю его?» — мрачно предположила. Псих весело хмыкнул. Однако ставить под сомнение мое утверждение не стал. Даже наоборот. «Тогда я оставлю его в живых. Чудесная сделка, не правда ли? Он придет в себя через 5-7 часов, а корабль взорвется через 3 после вылета. Но если мы договоримся, я дам ему долететь до Земли. Дальше ничего не обещаю. Хотя там уже и не важно будет. Но, по крайней мере, прямо сейчас он не умрет. А что, если я ни на что не соглашусь? Отправите меня с ним? Не то чтобы я и в самом деле решила отважно самоубиться. Но надо же рассмотреть все варианты, разведать ситуацию со всех сторон, так сказать. Вот только с какой стороны ни посмотри, все какая-то жесть получается. Зачем же? С удовольствием поддержал разговор псих. Я тебя вырублю и заберу с собой. А потом сотру память за последние несколько месяцев почистую. И внушу, что ты любишь меня. Есть, конечно, некий шанс, что ты сойдешь с ума или впадешь в кому. Но выносить ребенка ты сможешь и в этих случаях. Просто я против излишней жестокости. Да и делать детей приятнее все-таки с нормальной женщиной. Ну так что? Я могу подумать. Ну что же такое-то? Где же кто-нибудь, кто придет проверить, почему Киару так долго не улетает? Или сам Киару каким-нибудь чудом пусть очнется? Или, ну я не знаю что, ну произойди же что-нибудь! 20 секунд тебе хватит? Вот же тварь! Нет, сказала я, не хватит. Хорошо, 25. А вы и правда щедрый, как я посмотрю. Буркнула, с ужасом понимая, что, кажется, придется согласиться. Бросаться на него бесполезно. Реакция Уруан, в принципе, куда лучше человеческой. А уж о Киару что и говорить. И еще он на порядок сильнее и вооружен. А я даже карате или айкидо не владею. Где гарантия, что вы не обманете меня и не взорвете корабль Айрдана через 3 часа в любом случае? Я при тебе сейчас деактивирую взрывчатку. Ну что? Да, сказала я со вздохом, пытаясь успокоиться тем, что мне никто не помешает попытаться сбежать и прикончить этого типа. А что вы скажете остальным? Никто не узнает. Это не их дело. Для всех ты улетела с Киару. А Айрдан, если он будет жив? У него будут проблемы поинтереснее, не переживай. Вот да, теперь-то я точно сразу успокоилась. Ага. Но ты права. Надо обеспечить ему непрерывный крепкий сон до земли, чтобы не путался под ногами. Хмыкнул, так и не представившийся Киару. И я мысленно взвыла. Что я творю? Хотя наивно было бы полагать, что он сам об этом не подумает. Но все равно. Псих легко подхватил так и не пришедшего в сознание Айрдана и направился в отсек с медкапсулой. Это я потом поняла, куда. А так шла за ним, как привязанная, и мучительно соображала. Может быть, надо наброситься, напрыгнуть сзади. Вдруг это единственный шанс. Наверняка единственный. А значит, ошибиться нельзя. Надо выбрать правильный момент. Выбрать тот самый момент никак не получалось. Возможно, потому что я слишком хорошо представляю не то что разницу, а целую пропасть между своими и его возможностями. А может, просто отчаянной наглости и решимости мне не хватало. Но пока я мучилась и сомневалась, мы уже пришли. Гад, буду называть его так. Не заслуживает он называться Киару. Разместил свою жертву в капсуле, и на экранчике замигали цифры, которые я хоть и не без труда, но опознала как 10. 10 дней искусственного сна? И, черт возьми, ни одной кнопки, чтобы это исправить. Даже если мне удастся отвлечь как-то этого Ирода, я все равно не смогу ничего сделать. Проклятые руани и правда общаются с техникой мысленно. Впрочем, должна же быть аварийная кнопка отключения, правда? Во всех важных механизмах они есть. Айрдан мне как-то даже показывал на корабле. Но где? Где? «Идем!» — прикрикнул на меня похититель. «Иду», — послушно сказала я. И, помявшись еще немного, и чувствуя себя небывалой бестолочью и бездарностью, пошла к выходу. Но так как постоянно оборачивалась, умудрилась не вписаться в дверной проем. Больно встретилась со своеобразным косяком и со стоном сползла на пол. И, наконец, увидела выключатель, внизу капсулы. И, с одной стороны, «Ура! Наконец-то я его нашла!» А с другой, «Ну и что того, что нашла? Не побегу же я сейчас обратно эти 2 метра на глазах у все более хмурого Киару гада!» Потеряв терпение, он сделал шаг ко мне, и я инстинктивно шарахнулась, а затем решила развить успех, воспользовавшись таким прекрасным предлогом, и с полувзвизгом, полухрипом преодолела нужное мне расстояние, и теперь спиной прижималась к капсуле. Вот я бы сама на такое представление не купилась. Но то ли этот инопланетянин много разных психически нездоровых повидал на своем веку, то ли не предполагал с моей стороны никаких подлых действий. Ибо мы же договорились. И оттаскивать меня за шкирку от капсулы он не стал. Мне показалось, что ему вообще хочется на меня плюнуть и таки подорвать вместе с синеглазом. А то, ну как, нарожаю я ему неуравновешенных, Киару чат. «Простите, я испугалась», — на всякий случай пояснила. «Пусть думает, что я почти нормальная, просто шуганная». Он молча отвернулся и пошел вперед. А я нащупала-таки заветный рычажок и отключила капсулу. «Прости, Айрдан, но, кажется, это единственное, что я могу для тебя сделать. Ну и еще нервы потрепать этому предателю в меру своих скромных возможностей». Дальше было сложно. Мне хотелось убраться с корабля как можно скорее, чуть ли не за руку утянуть этого гада, пока он по какой-то нелепой случайности не решил заглянуть еще раз в медотсек и не включил капсулу обратно. А он, как назло, делал все неторопливо, словно бы постоянно любуясь собой и давая мне возможность полюбоваться. Отключая взрывчатку, долго расписывал, как бы разваливался корабль, и что это практически идеальный вариант, чтобы не осталось никаких следов. Я невольно запоминала, отчаянно надеясь, что это мне никак не пригодится. Но все, к счастью, имеет свойство заканчиваться, и эта пытка ожиданием закончилась. Мы перешли на другой корабль. Кажется, псих тоже собирался куда-то отчалить. Новый виток издевательств над моей и так уже измученной психикой не заставил себя долго ждать. В каюту, которую я считала пусть и тюрьмой, но исключительно своей, вошел мой похититель. Немного презрительно меня осмотрел и бросил снисходительно. «Ладно, раздевайся». Я потеряла дар речи на несколько секунд. Открыла и закрыла рот 3 раза и только потом смогла произнести: «Зачем?» «Познакомимся поближе», — начал в свою очередь раздеваться инопланетянин. «Нет-нет-нет-нет-нет!» — протестующе забормотала я. «Прекратите! Я не могу, я не готова! Вы же говорили, что еще надо что-то доработать!» «Да ладно тебе!» — как-то даже немного обиделся этот странный инопланетянин. «Что за представление? Я не кусаюсь. Мы же обо всем договорились!» «Об этом мы не договаривались!» «Ладно. Что ты хочешь? Только говори сразу прямо. Не морочь мне голову. Я этого не люблю». «Как вы так можете? Я даже не знаю, как вас зовут!» В отчаянии выкрикнула я, судорожно озираясь в поисках хоть чего-нибудь, что можно расценить как оружие. «Анмирен?» «Нет, я не хочу!» объявила, чуть отойдя от первого шока и осознав, что силой принуждать меня он вроде бы не собирается. «Если тебе не понравилось с Айрданом, это еще не значит, что не понравится со мной». Сделал еще одну попытку. И не знаю, что он прочел на моем лице, но его осенило. «Погоди-ка, у вас с ним что, ничего не было? А зачем он таскает тебя с собой повсюду?» «Как талисман!» — огрызнулась я, потому что этот анмиран начал самым безбожным образом ржать, но хорошо хоть раздеваться перестал. «Нет, я не верю», — сказал он и снова заржал. «Ладно», — отсмеявшись, убедила. «Считай, что твоя цена подросла. Можешь привыкать, пока летим. Но потом отказа я не приму». «А куда мы летим?» — уцепилась я за возможность сменить тему. «Туда, где тебя приведут в нужное состояние», — ответил анмиран и задумчиво посмотрел на куртку, которую успел снять. «Так значит, нет?» «А за что вы так не любите Айрдана?» «Нет, нет, и еще раз нет. Чего непонятного-то? Сам же дал мне время на привыкание. Чего теперь каждые 2 минуты переспрашивать?» «Выскочка он, твой Айрдан!» — неприязненно поморщился гад. Но куртку, ура, все-таки надел. «И идеалист. Таких никто не любит». «Ну...» — он посмотрел на меня и добавил. «Кроме идиоток». Мне очень хотелось огрызнуться, что это звучит как зависть. Но, если честно, я очень его боялась, этого неприятного инопланетянина с холодными и блеклыми глазами. Я чувствовала, что для него я вещь, инкубатор будущих Киару. И дело даже не в том, что он обращается на «ты». После длительного выканья синеглазого это вот неуважение и пренебрежение сидит где-то глубже, чем местоимение, и сквозит в каждом слове очень отчетливо. «Хотя», — не унимался этот тип, — «возможно, он уже немного поумнел и понял что-то об этой жизни. Это ведь он сделал тебя такой. Вот только интересно, как? Сам не мог. Он ни черта не смыслит в генетике». «Тогда кто? Что молчишь? Скажи, кто тебя изменил? Не зли меня». «Лалира». Чуть подумав, сдала я причину своих сегодняшних бед. Злить гада действительно не хотелось. Я ведь все равно ему все расскажу, если захочет. Терпеть пытки я не обучена, а этот вряд ли перед чем-нибудь остановится. Вот только как я перед самой собой не оправдывалась, ощущение предательства меня не покидало. Это и в фильмах так. Если герой сдал кого-то сразу, то он предатель. Если перед этим ему успели сломать пару пальцев и выколоть глаз, то это уже не предатель, просто недостаточно стойкий человек. «О как!» — протянул Армирен. «Тогда признаю, Айрдана я недооценил. Вот только странно, что она не довела до конца. Почему?» «Не знаю», — как можно искреннее сказала я. Признаваться, что конец в данном случае — это мой летальный исход, не хотелось. Вряд ли он просто высадит меня на ближайшей обжитой планете, если поймет, что я ему не пригожусь. Правда, не знаю. Странно, странно. Ну да ладно, они разберутся. Если что, я доставлю им в помощь Лалиру. Нет, ну надо же. А почему он все-таки с тобой не спал? А давайте вернем его и спросим. Мрачно предложила я. Из-за этого гада я уже и сама начинаю задаваться этим вопросом. Ну и что с того, что я сама тормозила? Мог бы как-то уговорить, что ли? И было бы у меня, по крайней мере, хоть что вспомнить и что представить потом, если не удастся выбраться и придется и в самом деле иметь дело с этим психом. «Зачем же? Давай просто проверим». Нехорошо прищурился он на меня, и я разом утеряла с таким трудом обретенное шаткое равновесие. Только через несколько часов я поняла, что это у него такая игра, что, вгоняя меня в состояние паники и держа в постоянном стрессе, он получает не меньше, а, возможно, и больше удовольствия, чем если бы воплотил свои угрозы в жизнь. Но сильно легче от этого не стало. Я была издергана, измучена, переживала за Айрдана, а вдруг этот гад обманул меня и взорвал-таки корабль. Или еще как избавился от своего коллеги. Переживала за себя, а вдруг меня никто не спасет. И сама я не спасусь. И уже даже начала прикидывать, а смогу ли я перерезать этому гаду горло. не столько в физическом плане, сколько в психологическом. И с каждой его шуткой утверждалась в мысли, что, может, и смогу. Во имя собственного психического здоровья. Вот только предоставился бы шанс.